Дышит воздухом, дышит первой травой, камышом, пока он колышется, всякой песенкой, пока она слышится, теплой женской ладонью над головой. Дышит, дышит, никак не надышится. Дышит матерью, она у него одна. Дышит родиной, она у него единственная. Плачет, мучается, смеется, посвистывает и молчит у окна, и поет до темна. И влюбленно недолгий свой век перелистывает.